Марк нагнал меня и взглянул с некоторой растерянностью. «Что? Нет, я просто подумал, что нам тогда по пути, и я не знал. Мой отец не ходит в церковь. Даже если так, они что, в безвоздушном пространстве жили? Откуда он взялся? Или, да нет же, он точно магл. Тогда кто он? Шпион? Попаданец? Странно, но этот парень выбивает меня из колеи самим фактом своего существования. Какой-то он неправильный и опасный, а я не люблю ни того, ни другого». «Да», кивнул я, «некоторое время нам по пути. Идем. Преподобный Тилбот не любит, когда харисты опаздывают. А тебе-то с этого какая прибыль? Тебе за это платят?» — удивился Марк. «Нет, конечно», — ответил я, — «мне просто нравится». Марк явственно скривился. «Голосить какое-то старье перед кучкой старых перечниц, как это может понравиться? Ты все-таки хочешь меня оскорбить?» — спокойно констатировал я. «Тебя совершенно не касается, чем я занимаюсь в свободное время. Что-то он меня бесит, и чем дальше, тем сильнее. Или он намеренно меня провоцирует на грубости драку?» «Зачем? Извини», — беспечно сказал Марк. «Просто болтаю о том, о сём. Я слышал, здесь довольно молодой и симпатичный викарий». «Что? Это что за намеки? Какого попугая?» «Викарий Тилбот и его жена — хорошие люди», — спокойным голосом ответил я. «Так я ж не против», — усмехнулся Марк. «Просто как-то непривычно». «Что?» — удивился я. «Самый обычный городок, самая обычная школа, самая обычная церковь. А ты что до этого, за границей жил всю жизнь, что так удивляешься?» Мне показалось, или Марк чуть вздрогнул, но ответил он мне самым обычным голосом: «Ага, за границей, в Европе. Отец был начальником охраны в английском посольстве 10 лет, а сейчас на родину перевелся. Ну вот, а я себе напридумывал. Все просто объясняется на самом деле. Неудивительно, что Марку английские реалии кажутся чужими и необычными. Он, конечно, не самый приятный парень, но может, это защитная реакция такая, в незнакомом окружении? А ты с отцом живешь?» — наивно спросил я. «А мама? Они развелись?» Марк помрачнел и покачал головой. «Мама умерла, когда мне 3 года было. Отец говорит, что ей нельзя было рожать, а она хотела мне брата или сестричку. Ну и в общем, ни брата, ни сестрички, ни мамы. А меня вырастила няня из местных. Ее Мимоза зовут. Она в Европе осталась». «Извини», — смутился я. «Ничего, ты же не знал. К тому же, я слышал, что ты тоже сирота», — отозвался Марк. «Да», — сухо ответил я. «Я живу с тетей и кузеном. Дядя недавно умер». «Мда», — протянул Марк. «Сплошные трагедии. Бывает», — пожал плечами я. «Извини», — отозвался Марк. «Ничего, я первый начал тебя расспрашивать», — отозвался я. «И не ты виноват, что я остался без родителей». Марк как-то странно дернул головой, что можно было принять за ответный кивок. «О», — сказал он, — «быстро же мы пришли». И правда, мы уже стояли у бывшего дома палкиссов. «Ну, пока», — сказал я, — «до встречи в школе». Марк замялся. «Поттер». «Да, Роджерс», — отозвался я. «Я хотел бы попросить тебя помочь мне. Здесь все какое-то чужое, непривычное». Я, видно было, что слова даются ему с трудом, и что просить он не привык. «Боишься накосячить?» — спросил я. «Что-то вроде того», — отозвался Марк. Я просто чувствовал его неуверенность. Причем, это была неуверенность не от слабости. Он действительно не хотел косячить. «Отец, что ли, такой строгий? Все может быть. Не то чтобы боюсь», — медленно ответил Марк. «Мне будет неприятно выглядеть идиотом в глазах всего класса. А с тобой мы сидим за одной партой, и ты, если что, можешь меня одернуть, ну, если я буду слишком зарываться». «Хорошо, хорошо», — вздохнул я. «Только не жди от меня высоких результатов. Я тоже не слишком социален». «Ты?» — удивился Марк. «Ты популярен, хорошо учишься, и в классе у тебя со всеми хорошие отношения, я же вижу. Только вот учительница тебя за что-то недолюбливает». «Наблюдательный, блин, да, недолюбливает. Последствия неудачной шутки. Да и с классом у меня отношения только недавно наладились. Поверь, еще год назад ты не захотел бы со мной дружить», — честно ответил я. «А, неважно», — махнул рукой Марк. «Так ты мне поможешь, если что, если в том будет необходимость», — выкрутился я. «А сейчас, прости, мне пора. Мне и так попадет от викария, он не любит опозданий». «Ладно», — усмехнулся Марк. «До завтра, в школе встретимся». «Конечно», — кивнул я и помчался в церковь со всей возможной скоростью. «Все-таки напрягает меня этот парень, не знаю, почему, но напрягает». Северус Снейп уже не в первый раз наблюдал за священником маленькой церкви в крошечном Литл Уиндинге. Стопроцентный Макдл, как он и думал ранее, даже не сквиб, и вполне себе добропорядочный человек. Похоже, что у него не только дурных поступков, у него даже дурных помыслов нет, и жена под стать ему, такая же блаженная. Кристально честные Макдлы, это и настораживает. Северус прожил на белом свете не так уж долго, особенно по сравнению с долгожителями, вроде старика Армандо Диппита, но одно он усвоил четко. Кристально честных не бывает, ни среди Макдлов, ни среди магов. У всех есть свои грешки, недостатки, скелеты в шкафу, свои маленькие грязные секретики. Даже у тех, кто кажется чистым и чуть ли не святым. Точнее, у таковых грязные секретики бывают наиболее мерзкими. Но этот священник, Северус, несмотря на все свои старания, не мог разглядеть в этом Макдле двойного дна. Похоже, он действительно глубоко верил и искренне молился. Заботился о стариках и возился с мальчишками из хора, проводил различные встречи, в чем ему неизменно помогала жена. А еще он самолично чистил с утра заснеженные дорожки, ездил по делам в Лондон и возился со своим отнюдь не новым автомобилем. И всегда был открыт для вопросов своей паствы, на которые отвечал искренне. Северус вздохнул. Похоже, перед ним был редкий случай по-настоящему хорошего человека, хоть к лику святых причисляй. И нет, сколько ни пытался с ней припомнить, где он мог видеть викария раньше, не вспоминалось ничего, решительно ничего. Но что-то ведь его зацепило. Что, что? Северус с ней сдаваться не привык. Поэтому периодически стал наведываться в Литл Уиндинг не только для того, чтобы встретиться с Гарри. Он продолжал наблюдать за священником, оставаясь незаметным для всех обитателей городка, но не мог обнаружить ничего, и уже готов был сдаться. «Хватит тратить время на глупости», — подумал Снейп, наблюдая за открывающим двери гаража викарием. И так слишком много потерял впустую. Он уже хотел развернуться и исчезнуть из города, но вдруг на какой-то короткий миг уловил странный дрожащий отблеск в ауре Макдла. Словно, да нет, не может быть. А в это время викарий отпер дверь гаража и на мгновение встал, отбрасывая волосы со лба знакомым жестом. Не может быть. Северус моргнул, но странный отблеск в ауре ему не померещился. И более того, Снейп знал, что он означает. Надо посоветоваться с Люциусом. Этого реально не может быть. И с этой мыслью Северус отпарировал. Все-таки Марк Роджерс зацепил меня. И только дойдя до дома, я понял, что он практически ничего не рассказал мне о себе. Только о том, что долго жил за границей, но даже страны не назвал. Стоп. Он сообщил имя женщины, которая заботилась о нем после смерти матери. Местной женщины. Местной. Мимоза, кажется. Нет, точно Мимоза. Странно, не слышал, чтобы девочек так называли хоть где-то. Впрочем, я и об имени Петунья не догадывался, пока Гарри Поттера не прочитал, так что это не показатель. А чего я парюсь? Среди красивых толстых книг, которые стоят в шкафу в гостиной, есть что-то вроде словаря имен, мужских и женских. Интересно, имя Мимоза в нем есть? Эх, тяжело жить до появления всемирной паутины, а то бы я вообще не парился. Словарь нашелся, и я стал искать нужное имя. Нашел. И как только прочитал, интуиция вновь завопила что-то о неслучайных случайностях. На странице значилось: «Мимоза, 5 строчек ненужного мне текста, и в самом конце, встречается в Италии, наиболее распространено в Албании». И что это значит? Примечание к части. Следующая глава в воскресенье понедельник. Удачи вам, мои дорогие, хорошей погоды и приятного прочтения. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru/41001.4057127193. Бетина доширак 2200-2407-4382-0728-ВТБ, глава 38. Приподнимая покров тайны, я откинулся на спинку кресла и потер глаза. Албания, блин, та самая дыра на задворках Европы, где столько лет ошивался дух Волдеморта. Не знал, что там есть английское посольство, не знал. Случайное совпадение? Что-то многовато в моей жизни случайных совпадений. Так, если предположить самые худшие, то кто-то из недавно переехавших, Марк или его отец, могут быть носителями куска души Волдеморта. Но Марк, Макдл, а если учесть, сколько протянул в качестве носителя неслабый маг Квиреллу, то непонятно, почему Марк еще на куски не разваливается. Или все-таки дело в его отце. Ладно, будем посмотреть. А пока. Я отправился в свою комнату и позвал Санчо. Мой паучок тут же упал мне на плечо откуда-то с потолка и стал тереться о мою щеку пушистыми лапками. Меня тут же просто затопило волной тепла и приязни, и немного, ласковым упреком. Ну да, в последнее время мы с Санчо только спим, в том смысле, что он ночью забирается ко мне на подушку и старательно меня охраняет, а то днем все дела, дела, пообщаться некогда. «Прости», — передал я паучку, — «это ничего, я всегда готов ждать», — последовал ответ, от которого мне стало стыдно. «Ничего, возьму его с собой в Хогвартс и буду носить с собой везде в качестве фамильяра. От Рона это меня точно убережет. Хотя, может, тут Рон не канонный, не знаю, но особого желания общаться с семейкой Уизли не испытываю. Впрочем, проблемы нужно решать по мере их поступления, а сейчас у меня к Санчо задание. Скажи», — обратился я к паучку, — «ты можешь сходить на разведку? Далеко?» — спросил он. «Если далеко, то долго ползти придется. В соседний квартал», — ответил я мысленно, показал ему путь до дома Палкиссов. «Недалеко», — удовлетворенно отозвался паучок, — «смогу быстро». И тут я вспомнил, что на улице вообще-то зима, и что Санчо уже размером с некрупную кошку. «И если его кто-то увидит?» «Не увидит», — заверил меня Санчо. «Хозяин сильный, я теперь многое могу, а ты не замерзнешь?» – забеспокоился я. В ответ меня обдало весельем. «Хозяин сильный», – ответил Санчо, – «у меня теперь много силы, не замерзну. Что надо делать, укусить?» «Нет», – ответил я, – «в этом доме живут мужчина и мальчик, понаблюдай за ними, они маглы, но, я думаю, что в одном из них живет посторонняя сущность. Ты сможешь почувствовать это?» «Смогу», – отозвался Санчо, – «и если в них есть магия, даже слабое, я тоже почувствую это». «Здорово», восхитился я. «Ты просто чудо, Санчо». В ответ мне пришло чувство довольства похвалой. «Я могу развиваться», прокомментировал паучок. «Хозяин сильный, мне идти, если ты готов», с сомнением сказал я, и покосился на окно, за которым было темно и холодно. «Готов, готов». Я почувствовал веселье. «Выпусти меня, хозяин». Я приоткрыл раму, и Санчо проскользнул наружу, на ходу меняя расцветку на снежно-белую. «А во, он и так может, тогда точно можно не опасаться рассказов старушек, страдающих бессонницей, о нашествии гигантских пауков на Литл-Уингинг. Ой, только бы не замерз». Утром Санчо не вернулся, и я чуть было ногти себе грызть не начал от волнения. Правда, когда я мысленно позвал паучка, в ответ мне пришло успокаивающее: «Вернусь, слушаю, занят». Это меня немного успокоило, и я отправился в школу с более или менее легким сердцем, и только на пороге класса вспомнил про обещанную миссис Чизвик контрольную по математике. Впрочем, забыл, и что, у меня высшее образование как-никак, мне ли бояться контрольной для начальной школы? Дадли вот забеспокоился, но это он зря. Судя по его взгляду, он-то про контрольную не забыл и потратил пару часов вечером, чтобы повторить нужные разделы учебника. Да и Марк, пришедший через 5 минут после нас, к самому началу уроков, тоже не выглядел обеспокоенным. Урок начался, миссис Чизвик раздала нам задание и уселась за стол, сурово наблюдая за классом, как горная орлица на вершине Кавказа. Особо суровым ее взгляд становился, когда падал на меня. «Ой, боюсь, боюсь, мадам, вы бы сбавили обороты, а то у меня сейчас парта задымится». И я, опустив голову, старательно углубился в задание. Что сказать, я изо всех сил тянул время и изображал глубокую задумчивость, но контрольную все равно сделал одним из первых. Что самое интересное, мне показалось, что Марк проделывал то же самое, борясь с желанием быстренько настрочить ответы. Интересно, сдав контрольную работу, я раскрыл учебник, уставился в него и задумался. Неужели Марк все-таки одержим духом Волдеморта? Но он не маг, насколько я могу это распознать. И вообще, вряд ли такой сильный маг, как Волдеморт, захотел бы вселиться в тело без магии. С другой стороны, поболтайся бесплотным духом по лесам, в кого угодно вселишься. К тому же, мог он достать артефакт, который скрывает ауру мага. В принципе, мог. Открытым оставался только вопрос с телом. Квирелл, будучи носителем Волдеморта, фактически гнил заживо. А с Марком я ничего подобного не наблюдаю. Вполне себе крепкий, физически развитый и возмутительно здоровый пацан. Или дух Волдеморта вселился в его отца, оттого-то он и ушел в отставку. Мало данных. В любом случае лучше дождаться Санчо, он сможет подбросить мне хоть какую-то информацию к размышлению. Северус выбрался из камина в малой гостиной Малфой Мэнора. Между прочим, Камин Люциус открывал редко и только для важных гостей, а вот у Снейпа был постоянный допуск. В его отношении паранойя Люциуса насчет безопасности семьи не работала. И то верно, если бы не помощь Снейпа, то долгожданный наследник Люциуса мог бы вообще не родиться. Увы, род Малфоев не обновлял кровь слишком долго, Люциусу следовало взять в жены Макглорожденную, но вот поди ж ты, несмотря на тщательно демонстрируемый снобизм, Малфой, как ни странно, против Макглорожденных жен не имели ничего, сильная ведьма, чистая от многочисленных родовых проклятий, становилась матерью сильного мага. Но обстоятельства сложились так, что Люциус взял в жены девушку из Блэков, дело было в давнем договоре, заключенном еще его дедом. Впрочем, и Люциус, и Нарцисса отнеслись к этому спокойно. Они были знакомы с детства, закончили один факультет Хогвартса и, вступая в брак, испытывали друг к другу настолько теплые чувства, насколько это было вообще возможно в их ситуации. Любовь пришла позднее, и Северус знал, что это глубокое чувство супруги Малфой сохранили до сих пор. И, что ни говори, из трех сестричек Блэк Нарцисса была наилучшим вариантом, даже мастью отличаясь от своей буйной родни. Она была красива, умна, прекрасно воспитана, получила хорошее домашнее образование и прекрасно понимала, как следует поступать леди рода. А вот буйная белая и строптивая Андромеда, одна полностью подчинила себе без памяти влюбленного в нее Рудольфуса, чтобы кто ни говорил, Беллу никто насильно не тащил в пожиратели. Другая вообще сбежала чуть ли не из-под венца с Макглорожденным. Увы, оставшись без поддержки рода, Андромеда серьезно потеряла в силе, да и дочь сумела родить только одну. Правда, дочка Андромеды была метаморфом, но опять-таки, без опыта рода Андромеде было сложно помочь ей полностью раскрыть дар. Северус вздохнул, вспомнив это стихийное бедствие Гриффиндора. Более неуклюжей девицы он в жизни не видел, и это при неслабом потенциале. Если бы не совместные усилия декана МакГонагалла и вечно жалеющие убогих профессора Спраут, все было бы еще печальнее, но к предпоследнему курсу Нимфодора все-таки начало потихоньку выправляться. Хотя уже было понятно, что полностью свой дар она сможет освоить только лет через 10, да и то при наличии толкового учителя. Впрочем, это уже дело ее родителей. А что касается Нарциссы, для Люциуса она стала идеальной женой, а уж когда забеременела Драка, муж был готов носить ее на руках. Увы, беременность Нарцисса переносила тяжело, да еще это просьба Люциуса. Но Снейп ее выполнил, и Драка родился на 2 месяца раньше срока. Нет, Люциус не сошел с ума. Просто, родись Драка вовремя, у него были бы все шансы стать третьим после Гарри Поттера и Невилла Лонгботтома, то есть родиться на исходе 7-го месяца. Чем это ему могло грозить, слишком хорошо понимали и Северус, и Люциус. Сходящий с ума Волдеморт поверил в переданное ему предсказание и готов был пойти по пути короля Артура, то есть уничтожить всех младенцев, рожденных в определенное время. Вряд ли он бы сделал исключение даже для сына ближайшего соратника. Вот Люциус и подстраховался, и потом Северус 2 года вытаскивал малыша с того света своими зельями. И он его спас. Малыш поздоровел, выровнялся, и стало понятно, что он будет сильным магом. Люциус умел быть благодарным, он сделал все, чтобы избавить Северуса от навязанных Дамблдором обетов. Увы, не преуспел, но о старого паука ломали зубы и более матерые волки. Строго говоря, в материальном плане Северус мог уйти с должности в любой момент, заботами Люциуса его сейф в Гринготтсе стал напоминать пещеру Али-Бабы. Малфой хорошо платил за зелья и удачно вкладывал деньги Северуса в доходные предприятия, а Северус всю жизнь мечтал открыть собственную лабораторию и заняться изобретением новых зелий и совершенствованием уже имеющихся. А да, это была мечта. Собственная лаборатория, лучшие ингредиенты, возможность делать с ними все, что хочется, талантливые помощники и никаких личинок магов, напоминающих на уроках мартышек с гранатами, даже не пытающихся вникнуть в красоту кипящего котла и завораживающее превращение ингредиентов. Умом Северус понимал, что преподаватель из него никакой, и что в том, что за последние годы из Хогвартса почти не выпускались ученики с выраженным талантом к зельеварению, есть его немалая вина. Но пересилить себя просто не мог, не всем дано быть учителями. А уж осознание того, что он находится фактически в бессрочной кабале у Дамблдора, не добавляло ему доброго отношения к миру. К тому же, Снейп не любил детей, еще со времен собственного детства. Исключение он делал только для крестника Драка, ну и для Гарри в последнее время. Словно он стал взрослым, и к нему внезапно вернулась лилия его детства, добрая и славная. и живая. Все-таки он сумел повзрослеть и теперь частенько думал, пусть бы Лили жила со своим Поттером, пусть нарожала бы ему кучу крикливых вредных подтеренышей, лишь бы была жива и счастлива, а если бы придурочный олень стал делать ее несчастной, то горько бы об этом пожалел. Увы, сейчас все, что ему осталось, это Гарри, который явно пошел не в своего папашу, и которого Северус готов был защищать. Просто так, без всяких обетов, и теперь он даже с некоторым нетерпением ждал, когда же Гарри Поттер поступит в Хогвартс. Да-да, дорогой Альбус, есть игры, в которые можно играть и вдвоем, думал Снейп, а ты со своими идеями всеобщего блага малость зажился на этом свете. Так что, что бы ты ни задумал, это у тебя не получится. Недаром он, Северус Снейп, мастер зелья и ядов. Правда, теперь Альбус отошел на второй план. Совсем немного, время еще есть. Потому что догадка Северуса, получившая косвенное подтверждение, была просто ошеломляющей. Я еле дождался окончания уроков. Так хотелось побыстрее оказаться дома и получить от паучка хоть какую-то информацию. К счастью, был один из тех редких дней, когда я был совершенно свободен после уроков. Домой мы собрались с Дадли, но тут его окликнул наш учитель физкультуры и позвал к себе в спортзал. Надо было урегулировать какой-то вопрос с очередными соревнованиями. В итоге Дадли сказал мне, чтобы я не ждал его, а шел домой, дескать, там и встретимся. В другой день я подождал бы его, но тут у меня, как бы это выразиться, просто зудело в одном месте от желания как можно быстрее связаться с Санчо. Поэтому я согласился с Дадли и чуть ли не в припрыжку помчался на выход, но меня снова окликнули. «Гарри, подожди!» Я обернулся и вновь увидел Марка, машущего мне рукой. «Ты сегодня опять в церковь?» – спросил он. «Нет, сегодня я домой», – ответил я. «Жаль», – вздохнул он. «Значит, сегодня нам не по пути, возможно, нам вообще с тобой не по пути», – подумал я. Марк продолжал меня настораживать. Но тут парень грустно вздохнул и как-то поник, так что я почувствовал некоторую жалость к нему. Человек же реально всю жизнь в другой стране прожил, а здесь для него все чужие и все чужое, да еще и женщины, которая ему мать заменила, с ним нет, и друзей нет, только отец, но тот вряд ли уделяет сыну слишком много внимания. И вообще, может, я все себе напридумывал, ведь имя Мимоза не только в Албании встречается. «Ладно», — вздохнул я, — «пойдем другой дорогой, до перекрестка я с тобой». Маркош просиял. «Вот здорово, знаешь, раз так получилось, что мы сидим вместе, я подумал, может, нам стоит узнать друг друга поближе, а то здесь мне и поговорить ни с кем. Давай не будем форсировать события», — ответил я. «Мы с тобой практически незнакомы и мало что знаем друг о друге». «А я о чем?» — заулыбался Марк. «Давай, узнаем. Вот ты что любишь? Читать?» — ответил я. «Петь в хоре. Узнавать новое. Землянику со сливками. А ты?» «Про землянику, каюсь, приврал. Но не про коньячок же под шашлык было говорить?» «О, почти то же самое. Только я в хоре не пою, а бегать люблю. И жареное мясо. А землянику обычно девчонки любят. Землянику все любят», — слегка обиделся я. «А жареное мясо и мне нравится». Вот так, болтая о разной чепухе, мы и дошли до перекрестка. «Все, мне пора», — сказал я. «У меня еще есть дела по дому. А я хотел предложить тебе зайти», — вздохнул Марк. «Отец в Лондоне сейчас, будет только к вечеру. А у меня компьютерная приставка есть и новая игра, и половина торта в холодильнике, с фруктами и взбитыми сливками. И чего он меня так обхаживает, как капризную девку, право. Не-не-не, обождем с визитами». Промелькнуло, правда, желание зайти и поглядеть, что там да как, но я себя окоротил, и подумал, что как-то Марк на меня воздействовать пытается, хоть и магдл, а что-то этакое у него есть. Или он не магдл? Нет, мне нужно срочно пообщаться с Санчо. Поэтому я вздохнул с сожалением и сказал: «Прости, но лучше в другой раз. Сегодня у меня действительно дела». Марк печально взглянул на меня, но у меня уже стал вырабатываться некоторый иммунитет к его печальным взглядам, поэтому я только руками развел, типа «и рад бы, да не могу». С тем мы и расстались, и я побежал домой. Я успел раньше Дадли, так что дом был пуст, и я быстренько поднялся в свою комнату. Санчо уже ждал меня, уютно устроившись на подушке, как самая странная мягкая игрушка в мире. «Ты в порядке, Санчо?» – спросил я после того, как поднял его на руки и погладил. «Да», — отозвался паучок, хотя в этот дом было нелегко проникнуть, там везде чары. «Чары?» — удивился я. «Значит, отец Марка все-таки волшебник? Не знаю, кого ты назвал Марком, «Хозяин», — ответил Пучок, — «но если большого человека, то он не волшебник. Волшебник, маленький, твой ровесник, он сильный и умелый. Я видел, как он колдовал, но надзор вырвалось у меня, как они его не засекли. И Марк не волшебник, я воспринимаю его, как магла. Не знаю, что такое надзор», — проворчал Паучок, — «но маленький, точно не магл. Он просто скрывает себя, у него есть». Тут он просто показал мне Марка, причесывающего волосы перед зеркалом в ванной комнате. Но этот Марк реально был волшебником. А потом он взял с полочки толстую серебряную цепочку и просто надел ее на шею, и я тут же стал воспринимать его как магла. «О, черт!» — вырвалось у меня. «Все-таки Волдемарт. И что мне теперь делать?» «Кто такой Волдемарт?» — тут же поинтересовался Санчо. «Очень плохой маг. Он убил моих родителей», — мрачно ответил я. «И я просил тебя посмотреть, есть ли в нем посторонняя сущность. Этот маг неплохой», — отозвался Паучок. «Он не замышляет зла, и он какой-то странный, словно незавершенный, но никаких посторонних сущностей в нем нету». «Вот как», — растерянно произнес я. «А ты не ошибаешься, Санчо?» «Все ошибаются», — кротко ответил Паучок, а потом добавил: «Но я, не все. И как это прикажете понимать? С другой стороны, а чего я парюсь? У меня вообще-то задание имеется, от смерти, воскресить Волдемарта». Так вот, он уже воскрес и непонятно каким образом занял тело Марка Роджерса. И если он не злой, как утверждает Санчо, то может попробовать поговорить на чистоту, взять с него непреложный обет и помочь собрать крестражи. Не зря же Санчо сказал, что он незавершенный. Какой там завершенный, от души один огрызок остался. Не знаю, что там с моим крестражем, а вот где остальные я точно знаю. Люциус с Северусом помогут, и будет у нас темный лорд версия 2.0, улучшенная, так сказать. Да уж, бред бредовый, но почему бы и не попробовать. Тем более Марк меня в гости так приглашал, так приглашал. Крестраж во мне чувствует или союзника ищет. Вот и выясним, когда я в гости приду. И я не один пойду, я с кузнецом пойду, с Санчо, то есть. Он, если что, сможет Марка обездвижить, и вот тогда я буду действовать по обстановке. Но вообще, если Марк действительно сможет стать вменяемым союзником, это ж такие перспективы. И такой рой шершней в штаны доброму дедушке, что просто любо-дорого. Эх, размечтался. Рад тебя видеть, Северус, тепло поздоровался лорд Малфой. Останешься к ужину? Возможно, ответил Снейп. Но для начала нам надо поговорить. Да, хмыкнул Малфой. Если бы ты знал, дорогой друг, сколько раз мои жизненные неприятности начинались именно с этой фразы. Надеюсь, что это не тот случай, отозвался Снейп. Тогда, прошу в мой кабинет, пригласил Малфой. Там нам будет удобнее всего говорить. Снейп молча согласился, и когда они прошли в кабинет лорда Малфоя, а домовик получил от него строгий приказ не беспокоить, он начал разговор сразу. Ты помнишь, я рассказывал тебе о просьбе Гарри починить репаро какие-то магловские статуи, ответил вопросом на вопрос белобрысый лорд. Именно, ответил Снейп. Я выполнил эту просьбу, и это, впрочем, неважно. Тогда я впервые увидел священника тамошней церкви, и он мне показался знакомым. Магл, магл. Я решил понаблюдать за ним, и мне показалось, нет, я почти уверен, что это пропавший Регулус Блэк. Но это же магл. Ты ошибаешься. Я покажу тебе воспоминания, отрезал Северус. Люциус одним взмахом палочки переместил на столик огромный омут памяти, и Северус вложил в него свое воспоминание. Ну, только и спросил он, когда Люциус завершил просмотр. Я бы сказал, что это действительно Регулус Блэк, мрачно сказал Люциус. Регулус Блэк с выжженным магическим ядром и стертой памятью. Возможно, сложной памятью. И с каким-то сложным проклятием в ауре. Кто мог сотворить такое? Это же хуже смерти. Да-да, произвол. Тонкс у меня Гриффиндорка. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье понедельник. Здоровья, удачи и мира вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/41001.4057127193. Бетти на доширак. 2200-2407-4382-0728. ВТБ, глава 39, попытки обрести равновесие. Я бы сказал, что это действительно Регулус Блэк, мрачно сказал Люциус. Регулус Блэк с выжженным магическим ядром и стертой памятью. Возможно, сложной памятью. И с каким-то сложным проклятием в ауре. Кто мог сотворить такое? Это же хуже смерти. Снейп пожал плечами. Мне он не показался несчастным. Он живет своей жизнью, У него счастливый брак, маглы его уважают. Если бы он помнил о своем утраченном роде, о магии, все было бы куда хуже. Кто бы это ни сотворил, в этом он сжалился над Регулусом. «Хороша жалость», — прошипел Малфой. «И что нам теперь делать с этим, Сев?» Снейп пожал плечами. Сиятельный лорд был по-настоящему выбит из колеи. Он крайне редко позволял себе обращаться к Зельевару столь доверительно. Северусу было жаль утратившего все, что составляло основу его личности в волшебном мире Регулуса Блэка. Но как теперь поступить? Рассказать все и вернуть в мир магии? Зачем? Ведь Регулус теперь даже не сквип. Он фактически магл. Он не сможет жить в родовых домах Блэков, не может пользоваться их счетами в Гринготтсе, не может наследовать. Мерлин, да он даже вход в дырявый котел разглядеть не способен. Я не знаю, Люциус, вздохнул Снейп. Ты ведь понимаешь, что сейчас Регулус никогда не сможет занять в мире магии положение, соответствующее его происхождению. Такие повреждения необратимы, с ними ничего не смогут сделать ни Смитвик, ни европейские целители. Даже русские с китайцами вряд ли справятся. Выжженное магическое ядро не восстанавливается, это знает любой целитель. И что в этом случае ждет Регулуса в магическом мире? И Зельевар озвучил все, о чем только что подумал. Люциус лишь кивнул, признавая справедливость слов Северуса. «Я бы оставил все как есть», — вздохнул Снейп. «У него все хорошо, я видел, что его уважают, что у него есть любящая жена. Да, он живет весьма скромно по сравнению с тобой, Люциус, но ему хватает. Может, не стоит будить спящего дракона и делать несчастным того, кто вполне счастлив. А если тебя волнует материальный вопрос, организуй ему небольшое наследство от какого-нибудь пятиюродного дядюшки, только боюсь, что он все наследство отдаст на благотворительность. Во всяком случае, посоветуйся с леди Нарциссой. В конце концов, Регулус ее родич. Ей и решать». Люциус снова кивнул и сказал: «В твоих словах есть резон. И да, мне стоит посоветоваться с Нарси. Но меня еще кое-что беспокоит. Если некто сотворил это с Регулусом, не следит ли он за ним сейчас? И случайно ли Регулус оказался священником церкви в этой магловской дыре, где живут родственники Гарри Поттера? Случайность это или часть продуманного плана? И мы оба знаем имя любителя таких хитровымудренных планов», — задумчиво отозвался Снейп. «Думаешь, что это Дамблдор сотворил с Регулусом такое?» — спросил Люциус. «Но зачем? Кто может понять планы Дамблдора, кроме самого Дамблдора?» — пожал плечами Снейп. «К тому же это вполне в его духе. Дать второй шанс, хоть и маглам. Да и далеко не каждый маг смог бы сотворить такое. Да уж, я бы не смог. Банально не хватило бы сил», — согласился Люциус и слегка поморщился. Признавать, что он чего-то не может, сиятельный лорд не любил, но с Северусом всегда был честен. «Думаю, что такое смогли бы сотворить Дамблдор и Волдеморт. Может быть, Смитвик, но он бы магии лишился после такого. Клятва целителя, сам понимаешь. Смитвик точно отпадает», — решительно сказал Северус. «А кого еще ты можешь вспомнить навскидку? Гриндевальд? Мерлин? Может, перестанешь издеваться? Кто-нибудь из русских, из сильных русских? У них есть несколько магов такого уровня», — ответил Люциус. Северус в ответ лишь укоризненно вздохнул. «Ладно», — мрачно сказал Люциус, — «русским это ни к чему, и китайцам, и африканским шаманам, и индейцам. Будем откровенны, всем вышеперечисленным до магической Британии нет совершенно никакого дела. То есть у нас снова остаются те, с кого мы начали», — заявил Снейп. «Дамблдор и Темный Лорд. Теоретически еще остается Николя Фламель», — педантично поправил Малфой. «Старик вроде как жив. Ты же сам говорил, что год назад читал его статью в этом русском журнале, как его, за передовую магию», — ответил Северус. «Это была точно статья Фламеля. Я немало его трудов прочитал, так что могу сказать точно. И журнал солидный. Его русский отдел Тайн выпускает. Называется так странно еще. Ничава. Кстати, а ты что, знаешь русский?» — удивился Малфой. «Не-не», — открестился Снейп. «Просто они иностранным подписчикам высылают журнал с артефактом-переводчиком. Очень удобно. Правда, дороговато, но твоими стараниями могу себе позволить». «Ну», — протянул Люциус, — «если Фламель сотрудничает с русскими, да еще с их отделом Тайн, это страшно. Страшно представить, до чего они смогут додуматься, объединившись. Даже если так», — отозвался Северус, — «у них нет причины трогать Регулуса Блэка. Блэки, хоть и безбашенные, четко понимали, с кем никогда не стоит ссориться. А лично Регулус просто не мог сотворить нечто настолько непоправимое. Сев, тебе не кажется, что ты просто зациклен на Дамблдоре и Темном Лорде? Фламельта еще темная лошадка, и он может затеять убийственную интригу просто для развлечения. Слишком долго живет, заскучал старик. К тому же Дамблдор частенько позиционирует себя как ученика Фламеля. Северус тряхнул головой, словно отгоняя наваждение. Не знаю, может быть, ты и прав. Но эти двое слишком большое влияние оказали на мою жизнь. Они, можно сказать, превратили ее в руины. В последние годы я жил просто по инерции, Люциус. И если бы в моей жизни не появился Гарри, Малфой сочувствующе кивнул. Некоторое время оба молчали, а потом Северус сказал. И все-таки, что мы будем делать дальше? Я посоветуюсь с Нарциссой относительно Рига, решительно сказал Малфой. Хотелось бы показать его хотя бы Смитвику, узнаем. Так ли уж все необратимо, если уж он Люда Быгмана сумел восстановить после того жуткого инцидента на матче в Шотландии. Это когда в Быгмана попали Бладжер, аж три проклятия и он с метлы с высоты 40 метров сверзился, уточнил Снейп. Да, внешне работа хорошая, но вот с головой у Быгмана не лады. Это не просто хорошая работа целителя, серьезно сказал Люциус. Смитвик Быгмана в прямом смысле из кусочков собрал, как макгловский пазл, а с головой у него и до этого проблемы были. Не сомневайся, да и вообще, кто из профессиональных квиддичистов с головой дружит? Не уходи от темы, прервал его Снейп. Значит, ты советуешься с Нарциссой, мы находим возможность показать Регулуса Смитвику. И если ему удастся вернуть парню магию и память, то, думаю, что мы узнаем, кто играет в такие игры, или окажемся в Мунго со стертой памятью. Это не шутки, Люц, сам понял, огрызнулся сиятельный лорд. Поэтому сейчас мы должны быть вдвойне осторожны, чтобы не подставить себя. И Гарри, продолжил Снейп. Кстати, у него хорошие отношения со священником. Может, стоит его посвятить во все это? Не думаю, покачал головой Малфой. Он тогда тоже окажется под ударом, если что. И, в отличие от нас, он беззащитен. Да, Гарри очень разумный ребенок и у него впечатляющий потенциал. И заклятие он осваивает на диво легко. Впрочем, Джеймс тоже это делал играючи, но от козни одного старого пи-педагога это его не уберегло. В молодости все делают ошибки, Люциус, отрезал Снейп. На себя посмотри, как и ты, проворчал Малфой. Я сумел сохранить свою семью и деньги Малфоев, которые наживались поколениями. Справедливо, согласился Снейп и опустил голову. Извини, вздохнул Люциус, я позволил себе лишнего. Ничего, мы сейчас в одной лодке. И мне важно спасти тех, кого можно спасти. Регулус был одним из немногих в школе, кто хорошо ко мне относился. Он не заслужил такого. Больше того, вся эта игра ведется в непосредственной близости от Гарри. И мне это не нравится. Мне тоже, вздохнул Люциус. И все-таки стоит посоветоваться с Нарси. На следующий день в школе Марк вел себя как обычно, только спросил на одной из перемен. «Скажи, а ты сегодня ничем не занят?» «Занят», — ответил я. «Но пара часов после школы у меня есть. Ты все еще хочешь пригласить меня в гости?» «Ну, да», — ответил Марк. «Ты же вроде как обещал». «Да, и когда это, интересно?» «Или Марк решил ковать железо, пока горячо?» «Впрочем, если уж наши планы совпадают, почему бы и не согласиться?» «Тем более, что в капюшоне моего худи мирно дремал умудрившийся свернуться в компактный клубок Санчо. Так что разговор нам предстоит интересный, если что». «Хорошо», — согласился я. «Я зайду к тебе после школы, спасибо за приглашение». «Здорово», — искренне обрадовался Марк. «Интересно, это он от недостатка общения или, как темный лорд, радуется, что наконец-то заманил к себе в сети беззащитную жертву? Правда, жертва не очень беззащитная, но пусть это будет сюрпризом, ведь без сюрпризов наша жизнь скучна и уныла». Уроки прошли в штатном режиме. Кстати, миссис Чизвик сегодня впервые была без парика и это ей шло. Стрижка, правда, была коротковата, моя покойная бабушка именовала подобные Дуня после тифа, но миссис Чизвик она шла, делая лицо более молодым, приятным и открытым. Соответственно и настроение женщины улучшилось, и ко мне она почти не придиралась, что не могло не радовать. Дадли остался на тренировку, а мы с Марком отправились к нему домой. Не знаю, менял ли что-либо отец Марка в бывшем доме Палкиссов или просто купил его со всей обстановкой. Скорее всего, последнее. Внутри дом был обставлен современно, с некоторой претензией на роскошь, причем в подборе мебели и кухонной техники явно чувствовалась женская рука. А вот свою комнату Марк явно обставлял сам. Ни в жизнь не поверю, что неженка Пирс жил в такой спартанской обстановке. Кровать, книжные полки, встроенный шкаф для одежды, письменный стол и второй столик для компьютера, пара стульев и ковер на полу. Все, ни тебе плакатов на стенах, ни скейта в углу, ни коллекционных фигурок на книжных полках, ни валяющихся повсюду комиксов. Я уж не говорю о забытых упаковках из-под чипсов и пустых бутылках из-под газировки. Нет уж, воля ваша, а нормальный ребенок так жить не может. Порядок практически солдатский. Кровать заправлена чуть ли не по линейке, на ковре и книжных полках ни пылинки, ни соринки, учебники на столе аккуратными стопками, ручки в специальной подставочке, тетради в папках. Единственное яркое пятно – диски с играми, тоже аккуратно вставленные в специальную полочку на компьютерном столе. И все, что характерно, в сдержанных, бежево-зеленых тонах с редкими вкраплениями серебристого. Святые угодники, неужели все-таки воскресший Волди? И тут я еще раз оглядел стены комнаты. Никаких плакатов, только обои с приятным бежево-зеленым геометрическим узором. А ведь любой нормальный подросток ни за что не удержался бы от того, чтобы украсить стены плакатом любимой группы или не менее любимого киногероя. Да еще и не одним. Нет, вру, один плакат все-таки был. Точнее, это был не плакат, а рисунок. Рисунок был прикреплен прямо над рабочим столом и изобразил величественный замок, словно встающий из вод ночного озера. Между прочим, знакомый любому, кто хоть раз смотрел киносагу о Гарри Поттере замок, Хогвартс, возвышающийся над водами Черного озера. Хорошо так было нарисовано, с душой. Интересно, кто художник? Впрочем, зачем гадать? Какие мне еще нужны доказательства? Ой, что-то я не готов к противостоянию. Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева? Хорошая у тебя комната, сказал я. Но я тут вспомнил, что тетя меня кое о чем просила. Так что я пойду, пожалуй, ладно? И я стал двигаться к двери. Гарри, подожди, пожалуйста. В голосе Марка прозвучало отчаяние. Нам надо поговорить. Просто поговорить, это важно. Да в чем дело-то, удивился я, продолжая потихоньку перемещаться к двери. Вот сейчас я поверну ручку, и... Ты узнал Хогвартс? Неожиданно спросил Марк. Ты все-таки о нем знаешь? Какой такой Хогвартс-Шмогвартс? Удивился. А, ты про этот рисунок? Сам рисовал? Ты фэнтези увлекаешься? Гарри, перестань. Я ведь вижу, что ты узнал замок, изображенный на рисунке. Не надо это скрывать. Я такой же, как ты. Правда, в этой жизни я планировал поступить в Дурмстранг, но пришлось вернуться в Англию раньше. Что значит, в этой жизни? Спросил я, уже понимая, что передо мной стоит личинка темного лорда. Таких совпадений просто не бывает. Не верю, что ты не догадался, вздохнул Марк. Ладно, пойдем по длинному пути. Что ты знаешь о своих родителях? О том, как они погибли? Поговорить хочешь? Ладно, поговорим. Жизнь у нас такая, что я прямо-таки сам себе психолог. Ну, и разным темным лордом, внезапно оказавшимся в пределах досягаемости заодно. Почти ничего, к своему стыду, ответил я. Знаю, что была война в магическом мире, и что их убил какой-то бандит или террорист. Родители погибли от его руки, а меня он убить не сумел. И меня отправили к сестре матери и ее мужу. Мне тогда год был, так что я родителей не помню, только ощущения. Марк опустил глаза. С тобой плохо обращались, а как должны были обращаться с маленьким волшебником обычные люди, ничего не знающие о волшебстве? Я был для них опасен, отсюда и отношения, но сейчас все наладилось. После чего, быстро и как-то жадно переспросил Марк, после того, как я умер, отрезал я кое-что узнал, и кое-что понял, а потом меня вернули. Кто? С заметным трепетом в голосе спросил Марк, а кто такое может? «Как ты думаешь, доктор Дулиттл?» – ехидно спросил я. «Ну да», – кивнул Марк, – «ты же потомок Пивереллов, последняя из рода, она спасает тебя, он», – поправил я. «Ты видел?» – в глазах Марка зажглось болезненное восхищение. «Только слышал, мне хватило». «Вот, значит, как», – пробормотал Марк, – «а получи фашист гранату, я ведь даже и не приврал ничего, почти, кроме самого главного, что я совсем не Гарри». Но, уж извините, в этом я не собираюсь признаваться никому, тем более что фенотипически, физиологически и магически я именно что Гарри Поттер, а начинку своей головы, как Портос, свои тылы, я не собираюсь показывать никому, и вообще, пора уже начинать наезжать, а то мой оппонент чего-то расслабился, нехорошо, а ты с какой целью интересуешься, Том, жестко спросил я, позлорадствовать хочешь, Марка аж перекосила, ты понял? Не бином Ньютона, отрезал я. «Кое-что о тебе я все-таки знаю, но если ты ничего не помнишь, откуда?» «Оттуда», — мрачно сказал я. «Ты, крестраж Тамаридла, он же лорд Вальдемарт, который каким-то образом захватил тело этого ребенка, а душу изгнал, могло не жалко?» «Да, а сюда ты явился уже по мою душу?» «Нет», — прошептал Марк. «Просто, сложно», — отрезал я. «Объясни, а то я Санча на тебя напущу». «Кого?» — спросил Марк с испугом в голосе. И тут моя агрессия словно сдулась. Я вдруг увидел перед собой совсем не темного лорда, а растерянного десятилетнего мальчишку, который выглядел так, словно готов был разреветься, и он не собирался на меня нападать. «Кого?» — растерянно повторил Марк. «Какого Санча?» «Санча, покажись», — мысленно попросил я, и мой паучок во всей красе вылез из капюшона и устроился на моем плече. По правде сказать, моего плеча ему было маловато, но он умудрился умаститься. «Вот это Санча», — мило улыбаясь, пояснил я, — «он жутко коварный и ядовитый». «Да, я такой», — поднял передние лапки мой паучок, явно красуясь. Растерянность в глазах Марка сменилась детским восторгом. «Какой красивый! Откуда он у тебя? Он же явно волшебный!» «Вырос», — ответил я. «Видимо, моя магия так на него воздействовала. Он просто жил со мной в чулане не один год». «В чулане?» — удивился Марк. «Неважно», — отмахнулся я. «Так вот, Том, зачем ты здесь? Что ты замышляешь?» Марк отчаянно замотал головой. «Ничего, то есть ничего плохого. Я не желаю тебе зла, клянусь. То есть я готов дать непреложный обет. Я здесь совсем не из-за тебя. И вообще, я хочу все исправить. То есть все, что можно, ну ты понял. Он не хочет зла», — подтвердил Санча, «а ему я был склонен доверять куда больше, чем личинке темного лорда. И что делать? Впрочем, кажется, смерти нужен был вменяемый темный лорд, а этот вроде как вменяемый. Отчего бы не попробовать ему помочь, коли так, и жить дальше спокойно, как говорится. Леди с Фаэтона, пони легче». «Не понял», — честно ответил я, «но я готов тебя выслушать. Что же с тобой такое произошло после той ночи на Хэллоуин, когда я стал сиротой?» «Я расскажу», — ответил Марк, «только это будет долгий рассказ. И все началось гораздо раньше, Гарри. Гибель твоих родителей стала уже пятым актом». Я вдохнул, выдохнул и сказал очень спокойно: «Тогда расскажи мне все, Том. Прошу тебя». Примечание к части. Следующая глава в воскресенье-понедельник. Приятного прочтения. Добра и мира вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Бетина доширак 2200-2404-7483-4082-0728-ВТБ. Глава 40. Подлинная история лорда Вальдемарта. Часть 1. Примечание к части. Роулинг так и не объяснила толком, как Том Риддл узнал о своих корнях, а ведь он это сделал еще учась в школе. Сирота без особых связей и денег. Как? И в этой главе я попыталась объяснить это. Я вдохнул, выдохнул и сказал очень спокойно: «Тогда расскажи мне все, Том. Прошу тебя». Марк коротко кивнул и начал рассказывать. Ну, начало его рассказа было мне вполне себе знакомо. Историю мальчика-сирота из приюта Вула, которому пришлось отстаивать свое право на существование, и порой очень жесткими методами, я знал достаточно хорошо, а Марк рассказывал все достаточно близко к каноническому тексту Роулинг, но я слушал и не перебивал. Пусть Марк успокоится и настроится на обстоятельный подробный рассказ, поэтому я периодически кивал Марку и вставлял подходящие реплики. Поощряемый таким образом, Марк быстро добрался до визита в приют Дамблдора и его нестандартного метода воспитания в виде сожженного иллюзии, но мальчик-то этого сразу не понял, шкафа, а потом он еще и в воровстве меня обвинил, возмущался Марк, но я не брал чужих вещей, честно, поэтому Марк, точнее, в те далекие времена, Том, Дамблдора не любил. Первое впечатление, самое сильное, а Тома уже достаточно унижали в детстве, чтобы он смирился с очередным унижением, и он мысленно поставил себе зарубку на память: этому волшебнику нельзя доверять. И вот Том поехал в Хогвартс и распределился на Слизерин. Первоначально его пытались гнобить, считая маглорожденным, но шустрый мальчишка сумел многому научиться в короткий срок и быстро сообразил, как ему следует себя вести на факультете чистокровных. Обычный маглорожденный маг мог дать вассальную клятву, отдаваясь под покровительство старинного рода, но Том был не таков. К тому же тогдашний декан Слакхорн старался не допускать совсем уж беспредела в отношении новичка. Талантливый мальчик ему очень понравился, и он начал к нему благоволить и помогать, совсем чуть-чуть. Старина Слакги, как звали его семикурсники, обладал связями, у него было немало бывших учеников, питавших искреннюю благодарность к своему декану или к преподавателю зельеварения, и они с удовольствием выполняли его маленькие, совершенно незначительные просьбы. Пара слов здесь, шепоток там, и вот уже попечительский совет назначает талантливому мальчику именную стипендию. Это позволило ему одеться поприличнее и выглядеть настоящим слизеринцем. На Слизерине встречали по одежке, это Том понял четко. Хороший внешний вид тоже приближал его к тому, что к нему будут прислушиваться впоследствии. И Том включил все свое обаяние и сумел переломить отношение факультета к себе. Отпрыски знатных семей постепенно допустили его в свой круг. К тому же он научился многозначительно намекать на тайну своего рождения, не допуская, впрочем, никаких вольностей. А полукровка – это уже другой статус, вполне терпимый даже для слизерина. Учителям тоже нравился серьезный, скромный и воспитанный мальчик, впитывающий знания как губка, и Том начал почитать себя почти счастливым. По сравнению с его приютской жизнью в Хогвартсе был почти рай на земле. Комната на двоих, а с третьего курса, и вообще отдельная, чистое и приятно пахнущее белье, обильная и вкусная еда, возможность без помех поглощать знания, лояльно настроенные сокурсники и благоволящий к нему декан. Том прекрасно понимал, что его шансы преуспеть в обычном мире ничтожно малы, и он решил закрепиться в мире магии. Но он не спешил, учился, читал, накапливал знания, и огромным ударом для него стало известие, что ему на лето придется возвращаться в ненавистный приют Вула. Рождественские и пасхальные каникулы Том спокойно провел в замке, но совершенно упустил из виду лето. Он надеялся, что ему позволит остаться в Хогвартсе. Увы, пришлось возвращаться в приют. Таковы правила, мистер Риддл, сухо пояснил ему Дамблдор, ставший к тому времени заместителем Диппета. Домовики будут готовить замок к новому учебному году, а учащиеся должны отправиться по домам. К тому же все преподаватели отправятся в отпуска, и за вами некому будет присматривать. Том изо всех сил старался быть вежливым. Профессор трансфигурации был единственным преподавателем в замке, кто его недолюбливал, хотя успехи мальчика и в этом предмете были несомненными. Но возвращаться в тот ад, которым был для него приют Вула, было выше его сил. «Профессор, я могу помогать домовикам, я не буду никому мешать, и за мной не надо присматривать, я не собираюсь попадать в неприятности, я буду полезным, в приюте очень плохо». «Извините, мистер Риддл», — сухо процедил Дамблдор, — «но вы не единственный сирота в Хогвартсе. Правила одинаковы для всех, вы вернетесь в приют». Неизвестно чьим попущением Том сдержался, ничем не выдав внезапно вспыхнувшей жуткой ненависти. «Да, профессор Дамблдор», — ровным голосом произнес он, — «я все понял, в приюте и впрямь было плохо, но с кое-какими новыми умениями лето стало почти сносным, а виртуозное владение бесполочковым акция помогло раздобыть немного денег». Том не зарывался, денег он накопил ровно столько, чтобы не чувствовать себя на косой аллее нищим, выбирающим подержанные вещи, и на второй курс Хогвартса приехал вполне прилично экипированным. Совесть его не мучила. Единственным человеком, кто помог ему с деньгами, был декан Слакхорн. Он же обрадовал мальчика новостью, что попечительский совет доволен его успехами и продлил действие стипендии еще на год. А на втором курсе у Тома появился первый настоящий друг, надменный родовитый красавец Абраксас Малфой. И именно он был тем магом, благодаря кому Том узнал таки о своем истинном происхождении. Абраксас и Том подружились после того, как Том выручил слизеринца во время стычки с гриффиндорским бедствием, Марином и Эймосом Прюэттами. Рыжие близнецы слизеринцев не любили и где могли, устраивали им пакости. Хотя до той вражды, которая цвела в каноне, было еще далеко. Тем не менее Том и Абраксас в две палочки наваляли рыжим по первое число, а сами благополучно смылись с места происшествия. Ничего им за это не было, потому как жаловаться Марион и Эймос посчитали ниже своего достоинства. Но они затаили злость, и их пакости с тех пор приобрели куда больший размах. Правда, через пару месяцев близнецы загремели в Мунго, поскольку решили напасть на Вальпургу Блэк. Похоже, у рыжих отказал инстинкт самосохранения. Или они решили, что тихая девочка, да-да, в те годы Вальпурга была на редкость тихой и застенчивой девочкой, легкая добыча, Тихая скромница Вальпурга быстро показала им, как они неправы, поскольку больше Блэков пакостных проклятий не знал ни один магический род. А когда к ней на помощь пришли родичи Сигнус и Альфард, результат понятен насквозь. Возмущенный лорд Прюэт потребовал ответа от школы. К Блэкам он претензий не имел, те были в своем праве, мальчишки осмелились напасть на невесту рода. Но вот школа, допустившая подобную ситуацию, должна была быть наказана. Скандал был серьезный. Армандо Дипиту пришлось заплатить штраф. Более того, попечительский совет вынес ему предупреждение, а на Гриффиндоре сменился декан. Им стал профессор Зати Тобиас Стамп. Человек суровый и волевой, он не терпел беспорядка и расхлябанности, поэтому слегка распоясавшиеся при прошлом декане, маглорожденном Макдуме Крэгге, гриффиндорцы быстро поняли, как правильно себя вести. Телесные наказания на тот момент еще не были отменены, и Стамп розок не жалел. В общем, дисциплину удалось вернуть на подобающий уровень, а Абраксас впервые почувствовал потенциал полукровки Ридбла, и это его заворожило. Все Малфои имели слабость к чужой сильной магии, и Абраксас был не исключением. Так и началась эта дружба, и благодаря Малфою Тома приняли в свой круг и остальные чистокровные. Умный мальчик вошел в него как равный, не признавая ничьего покровительства. Да и следующее лето выдалось для него получше первого. Целых две недели он провел в поместье Малфоев в качестве гостя. Именно тогда и произошел инцидент, подтолкнувший Тома к раскрытию тайны своего рождения. К Малфой-Мэнору примыкал изрядный кусок леса, вполне себе магически насыщенного леса. Не запретный лес Хогвартса, конечно, но кое-что там росло вполне себе волшебное. Поэтому экономный Том подбил приятеля прогуляться туда и самолично разжиться некоторыми травками-корешками, заявляя, что хочет проверить слова Слокхарна, утверждавшего, что ингредиенты, самолично собранные зельеваром, усиливают действие зелья на порядок. Абраксас согласился, и они отправились в лес. Они действительно собрали довольно много всяких растений и грибов, сложили все это в корзину с чарами стазиса, и тут Том и Абраксас наткнулись на поляну, усыпанную крупными ягодами только-только созревшей земляники. Том любил землянику, Абраксас, как выяснилось, тоже. Оба увлеклись крупными, потрясающе пахнущими, налитыми розовым соком ягодами, но тут Тома словно что-то толкнуло. Он оторвал взгляд от ягод и остолбенел. Прямо к склонившемуся над ягодами Абраксасу ползла огромная блестяще черная змея. Сначала Том подумал, что это Наги, но только на миг. Наги здесь быть не могло, она прекрасно устроилась в огромных подземельях Хогвартса, где полно крысы имеются безопасные теплые местечки, в которых так уютно дремать, переваривая пищу. Том был только рад, что Наги сыта и в безопасности, а контрабандой, пронесенном в Хогвартс фамильяре, знали только домовики, но они помалкивали. Фамильяры мага, дело его сугубо личное, и никто не вправе требовать отчета о них. Так что докладывающие директору о каждом шаге некоторых студентов домовики о Наги молчали намертво. Том был даже рад тому, что змея обосновалась в подземельях. За последний год она сильно вымахала и могла привлекать к себе нежелательное внимание. Вот и приходилось ее на каникулах оставлять в Хогвартсе. Так вот, увидев ползущую к Абраксасу змею, Том предостерегающе прошипел: «Оставь его». Абраксас поднял голову, увидел змею и замер, даже не дыша. Он вел себя правильно, к тому же змея отвлеклась, услышав шипение Тома, говорящий: «Почему ты нападаешь? Гнездо, он нас ступит. Покажи, где, мы не причиним вреда». «Хорошо, СС, говорящий». И змея скользнула в бок, свернувшись в кольцо рядом с ногой Абраксаса. Тот испуганно посмотрел на Тома, тот успокаивающе кивнул и прошипел: «Не нападай, мы уходим, мы не причиним тебе вреда». «Хорошо», прошипела змея, «но ты можешь приходить, говорящий». После этого она опустила голову на собственные кольца и, казалось, задремала. «Отступай назад, только осторожно», одними губами сказал Том Абраксасу. Тот понятливо отступил с полянки, Том ушел следом. И только тогда, когда они оба оказались на безопасном расстоянии от змеи, Абраксас сказал: «Спасибо, если бы не ты, она точно меня бы укусила. А эта змея ядовита, и весьма, она могла напасть». «Она охраняла свою кладку», ответил Том. «На эту поляну редко кто-то заходит, правда?» «Да», кивнул Абраксас. «Но послушай, ты говоришь на Парсилтанге?» «Да», отозвался Том, недовольно поморщившись. «Не стоило раскрывать это знание, маги вроде Дамблдора относились к змееустам весьма настороженно». «Но, Абраксас ведь не такой, я никому не скажу», горячо воскликнул Абраксас. «Непреложный обет дам». Парселтанг, здорово, а можно еще спросить? Том вздохнул и кивнул. Противостоять напористому обаянию Малфоя было весьма сложно. Это твоя врожденная способность, Абраксас, ты ведь не хуже меня знаешь, что Парселтанг невозможно выучить, вздохнул Том. Именно поэтому я и не афишировал это умение. Дамблдор наверняка назвал бы меня темным магом, если бы узнал это. Дамблдор, фыркнул Абраксас. Да он в некоторых вопросах соображает не больше маглорожденного. И тебе нечего беспокоиться, из наших тебя никто не выдаст, даже если и проговоришься. Но ты понимаешь, что твое знание Парселтанга поможет узнать твою родословную. Это каким образом, удивился Том. Ты не понимаешь, из всех британских магов наследственный Парселтанг проявлялся только у потомков Слизерина. Род Слизерин исчез несколько веков назад, пожал плечами Том. Но потомки остались. Мы сможем найти в библиотеке книги по Геральдике. Потомки Слизерина там упоминаются наверняка. Абраксас прямо лучился энтузиазмом. Ты с чего такой взбудораженный, удивился Том. Ты мне жизнь спас, мгновенно стал серьезным Абраксас. Если бы не ты, эта змея укусила бы меня, а она весьма ядовита, я точно знаю. Так что с моей стороны это просто благодарность. Тем более, что посмотреть книги в библиотеке большого труда не составляет. И они посмотрели, и выяснили, что по мужской линии род Слизерин пресекся давно, а вот по женской. По женской линии потомками Слизерина являлись представители рода Гонт. Гонт, удивился Том, никогда не слышал. Неудивительно, кивнул Абраксас. Если верить написанному, то этот род давно утратил свое влияние и богатство. В нем давно не рождалось сильных волшебников. Последний Гонт закончил Хогвартс около 100 лет назад. После этого род, видимо, совсем одичал и обессилел. Или вымер, предположил Том. А вот это нам и следует узнать, задумчиво сказал Абраксас. Кстати, а какое имя носила твоя мать? При поступлении в приют она была записана как Мирапа. Мирапа Риддл, сухо ответил Том. Это все, что я о ней знаю. Тогда смотри. Тонкий палец с холеным ногтем ткнул в страницу последнего издания справочника знати магической. Вот страница, посвященная Гонтам. И здесь говорится, что на момент издания справочника в живых остались всего три потомка этого некогда славного рода. Марвала, Морфин и Мирапа. Мирапа Гонт, прочел Том, но мою мать звали Мирапа Риддл.